my position in art as a Russian artist. It's really shit. I'm just a child. I'm just trying to recognize everything. I'm living, I exist. That's enough. It's not an underground. Maybe it's independent, but it's me, Fedor Mamonov. В 1988 году в Советский Союз, где в тот момент была в разгаре перестройка, приехал Брайан Ино, один из главных британских музыкальных продюсеров. За год до того он закончил работу над альбомом «Joshua Tree», который сделал U2 едва ли не самой успешной рок-группой в мире. Изучив советскую культурную жизнь, Ино решил записать пластинку с одной из московских рок-групп. Она называлась «Звуки Му». В каком-то смысле его выбор был парадоксальным. Ино выбрал себе подопечной не самую знаковую советскую рок-группу, такой, наверное, был «Аквариум». Не самую модную советскую рок-группу, такой, конечно, было кино. И даже не самую национальную советскую рок-группу, такой, пожалуй, был «Ноль» с их роком на баяне. Он выбрал группу, которую можно было назвать разве что самой дикой. Почему? Чтобы объяснить этот парадокс, нам придется сначала вернуться на полтора десятка лет назад, в середину 70-х годов, в большой каретный переулок в центре Москвы, который тогда назывался улицей Ермоловой. Я могу, конечно, как кот. Привет, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, сценарист, редактор. Вы слушаете подкаст «Ощупывая северо-западного слона», который Арзамас подготовил совместно с юридической фирмой «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры». Герой этого подкаста – Петр Николаевич Мамонов. Музыкант, лидер группы «Звуки Му», актер, режиссер, поэт и просто один из самых ярких людей в российской культуре последних 40 лет. Почему этот подкаст так называется? Да вот почему. Но больше всего я хочу... как северо-западный слон. В этом подкасте будет звучать далеко не только мой голос. Вода и песок. Самое ценное в нем — это воспоминания людей, которые работали с Петром Мамоновым, дружили с ним, жили его музыкой, его текстами, его спектаклями. С большинством из этих людей мы поговорили сами, специально для этого подкаста. Некоторых из них, к сожалению, уже нет в живых, но их свидетельства остались, и вы их услышите. Смотришь вокруг. Петра Мамонова невозможно обозначить одним словом. Он успел так или иначе оставить след почти в любом виде искусства, не исключая балета. Ничего не видно. Каждый выпуск подкаста будет посвящен одной из граней Мамонова, а в самом конце мы попытаемся свести их в единую картину. Начнем мы с корней. И вот теперь самое время отправиться на Большой Каретный. В 70-е годы Москва, вот какая-то подпольная Москва, была невероятно колоритным и диким городом, к которому ходила вот куча всяких таких полуспившихся индустриальных монстров. Рассказывает Сергей Гурьев, журналист, автор книги об истории группы «Звуки Му». Сын своего времени такой классический. Мало просто кто из тех алкогольных монстров Москвы рубежа 70-х, 80-х смог себя реализовать в искусстве. Ну вот Зверев там в живописи смог, там, условно скажем. Мамонов в рок-музыке смог благодаря тому, что у него другом был Лепницкий, который вот все это дело, обладая там деньгами, связями и всем прочим, поставил на конструктивные рельсы. Петя учился на класс старше меня. Рассказывает Александр Лепницкий, басист «Звуков Му» в 80-х годах. Фрагмент телепередачи «Еловая субмарина». А еще немного старше учились лидеры Большого Каретного переулка, братья Тараканова. Юность лидера «Звуков Му» прошла в том же самом дворе, что и его знаменитого соседа Владимира Высоцкого. На Большом Каретном, а где тебя сегодня нет? На Большом Каретном. У меня перед глазами до сих пор незабываемая картина. Старшие ребята выставляют на подоконник музыку, и Мамонов лихо отплясывает твист во дворе. Кто в Большом Каретном не бывал, еще бы ведь. Где твои 17 лет на Большом Каретном? Нет, ну они жили, они учились, они дружили, они вместе играли в футбол. Рассказывает журналист Юрий Сапрыкин. Действительно была одна компания, и разницы между там хиппи Лепницким и хулиганом Мамоновым, ну, в общем, она на момент там середины 70-х была не очень велика. Это все равно, ну, как бы была одна веселая, лихая, выпивающая компания людей, живущих там в соседних домах. Итак, в середине 70-х в том же дворе в Большом Каретном переулке, который обессмертил в своих песнях Владимир Высоцкий, жил озорной московский гуляка Петр Мамонов. Ему в то время было уже за 20. Мамонов учился в полиграфическом техникуме, работал наборщиком, даже писал статьи в журнале «Пионер». Например, в октябрьском номере за 77 год можно найти его материал о двух московских школьниках, который называется «Впереди комсомольская юность». Но больше всего, судя по всему, Мамонову нравилось слушать музыку и тусоваться с московскими неформалами, многие из которых часто собирались в близлежащем саду «Эрмитаж». В этой части биографии Мамонова много колоритных историй и много темных пятен. Я бы хотел остановиться на паре важных деталей. Во-первых, Мамонов начинает сочинять песни, когда ему уже в районе 30 лет. Это совсем не история про юношу, который хочет научиться играть на гитаре, чтобы нравиться девочкам. Во-вторых, основной питательной средой будущей группы «Звуки Му» становится дружеский круг Мамонова, буквально его родственники и соседи. А объединяет их любовь к западной музыке, которую они достают через друзей и родителей, а также совместный досуг. Досуг, явно выпадающий из официальной советской реальности. Молодые люди, которым скучно жить, ищут свою собственную позицию в ненаходимости, если пользоваться терминологией антрополога Алексея Юрчака. Вот как о 70-х вспоминал спустя много лет, в 1999 году, сам Петр Мамонов. Брежневщину вспомни, милый мой. Ты что, дышать было нечем вообще, вот как рыбы все были. Ненавижу то время. Ненавижу и не хочу даже на дух его. В ближний круг Мамонова входили уже упомянутый Александр Лепницкий, сводный брат Петра Николаевича Алексей Бортничук, а также Павел Хотин. Чем он важен, станет ясно позже, а пока начнем с его истории про знакомство с Петром Мамоновым. Было это в далеком совсем уже 1970, по-моему, 8 году или 76-м, я уже точно не помню. Рассказывает Павел Хотин. Но это было как раз у них на... Тогда это называлось улица Ермоловой. Я туда пришел на какую-то вечеринку. Петр был гораздо старше, то есть он уже был взрослым человеком. Если там, тебе там 16 или 17 лет, а человеку 25-26, то ты, конечно, смотришь на него как на взрослого дядю. Этот взрослый дядя валял дурака как только мог, потому что вскакивал неожиданно на диван, делал неожиданный па, пел свои, как мне показалось тогда, совершенно необычные, но и в чем-то и ужасные песни под гитару. Тогда же с Мамоновым подружился Артемий Троицкий, патриарх российской рок-критики, который в те годы уже писал статьи для журнала «Ровесник» и вообще был человеком вполне влиятельным. Именно Троицкого Мамонов показал свои первые песни, которые в дальнейшем превратились в песни «Звуков Му». Причем произошло это уже не на Большом Каретном, а в Чертаново, куда Мамонов переехал после развода с первой женой. Известная история, что я был первым слушателем Петиных песен. Рассказывает Артемий Троицкий. То есть я к нему приехал в эту хрущобу на Каховское, и, вот, и он мне, значит, спел свои первые там штук 7-8 песен. И вот его песни мне сразу понравились. Я ему сразу же сказал: «Петя, классно, это замечательно, это очень забавно, давай, надо это дело продвигать, надо делать группу и так далее». После чего уже, значит, был привлечен к проекту Александр Давидович Лепницкий, вот, и дело пошло-поехало. Так вот, на Петиной песне, при всей их абсолютной такой дадаистичности, примитивности и так далее, вот, у меня тут же возникла охотничья стойка. «Муха – источник заразы, сказал мне один чувак. Муха – источник заразы, не верь, это не так. Источник заразы – это ты». Это тоже деталь, которую хочется отдельно отметить. Песня «Источник заразы», а Мамонов сам не раз вспоминал, что именно ее он написал первой, рождается в голове меломана из интеллигентной семьи, который переезжает с Цветного бульвара в новый спальный микрорайон со всей его пацанско-панельной эстетикой. «Муха моя, как пряник, толстая и блестит. Муха моя, как пряник, имеет опрятный вид. Не то, что ты. Идея группы всерьез возникает у Мамонова в 81 году, а первый альбом «Звук ему» записывают только через 7 лет. И это нетипичная ситуация даже в советских условиях со всеми их рисками и отсутствием технических возможностей. Практически у всех получалось записаться быстрее. В этом можно усмотреть разгильдяйство, а можно стратегию – делать только тогда, когда уверен. Скорее всего, тут было пополам того и другого. Через состав звуков МУ еще до начала перестройки прошла масса интересных людей. От того же Артемия Троицкого до Сергея Бугаева «Африки» и новой жены Мамонова Ольги, с которой музыкант проживет до самой смерти. К 84-му состав более-менее устаканился, и группа, наконец, была готова дать первый концерт. Он случился в январе 84-го года в актовом зале школы на Каретном, той же самой, в которой раньше учились Мамонов и Липницкий. Замечательный директор школы номер 30 на Большом Каретном Михаил Петрович Мартынов ни сном, ни духом не ожидал, что его хулиганистые ученики подложат ему такую свинью морозным субботним вечером 28 января 1984 года. Рассказывает Александр Липницкий. Фрагмент передачи «Еловая субмарина». Под маркой «Вечера встреч» мы организовали концерт, на который съехались и «Машина времени», и «Аквариум» в качестве зрителей. А на сцене нас поддержали Виктор Цой, Браво, Володя Рацкевич из «Рубиновой атаки», Василий Шумов и Сергей Рыженко. Вдруг мы почувствовали, что то, что мы делаем, оно имеет какой-то фидбэк, что это завораживает как нас самих, так и слушателей. Рассказывает Павел Хотин, который к тому времени стал клавишником звуков МУ. Действо, музыка, все вместе. То есть, ну, что это необычно, что это интересно, что это в какой-то степени самоценно. И такого, ну, скорее всего, по крайней мере, у нас в России, скорее всего, и нет. В этом подкасте самым частым словом наверняка окажется слово «парадокс». Собственно, мне оно представляется ключевым для творчества Петра Мамонова. И любопытно ловить проявление этой парадоксальности даже в самых первых его творческих шагах. Вот взять этот самый первый концерт. С одной стороны, он проходит в актовом зале школы. Это пространство отчетливо ученическое, как бы маркирующее пробный статус всего происходящего. С другой стороны, туда приглашены звезды тогдашней рок-сцены. То есть эта самая дебютирующая любительская группа сразу показывает себя элите, заявляет свои претензии на то, чтобы быть увиденной и услышанной на самом высоком уровне. Конечно, эта красивая конструкция не была бы возможна, если бы не Александр Липницкий, который к тому времени совмещал роли басиста и импресарио группы. Липницкий — уникальная фигура в истории советского рока. Пасынок переводчика Хрущева, внук известной советской актрисы Татьяны Акуневской, человек, который еще до легализации капитализма делал успешный бизнес на торговле иконами. И при этом он посвятил всю сознательную жизнь музыке. Благодаря своей исключительной любознательности, крайне дружелюбному характеру и выгодному материальному положению, Липницкий перезнакомился с массой деятелей советского андеграунда – с Гребенщиковым, с Майком, с Цоем и так далее. И именно благодаря ему все эти люди впервые увидели и услышали песни Петра Николаевича Мамонова. В дальнейшем Липницкий тоже играл важную роль и в истории звуков МУ, и в истории всей отечественной рок-музыки. Липницкий трагически погиб весной 2021 года. Вообще говоря, его история заслуживает отдельного подкаста, но пока такого нет, я бы хотел проговорить это хотя бы тут. Без Липницкого феномен звуков МУ, каким мы его знаем, вряд ли мог бы состояться. Более того, я думаю, что стереотип про то, что Липницкий плохо играл на басу, а Мамонов держал его в группе только по дружбе, и это следствие искаженной оптики, которая возникла после того, как в 90-х старые друзья разругались и начали говорить друг про друга плохо. Если отвлечься от всего, что можно прочитать в книгах или статьях, и вслушаться в материал, можно понять, что звуковая драматургия ранних звуков МУ нередко во многом держится на басовых партиях Липницкого. При всей их простоте в них много воздуха, много напряжения, энергии. Вот, например, в «Хорошей песне». Состав звуков МУ, который начинает выступать и ставить зрителей на уши, оказывается достаточно парадоксальным. С одной стороны, его основу составляют самоучки. сам ОМОНов, его брат Алексей Бортничук, тот же Лепницкий. Все они освоили инструменты по чужим записям и дружеским урокам. С другой в группе играют профессиональный джазовый барабанщик Михаил Жуков и выпускник музыкальной школы Павел Хотин, в какой-то момент даже успевший поиграть в официальном советском ВИА. Некоторое время в группу входил еще и выпускник консерватории фаготист Александр Александров по прозвищу Фагот, который до этого успел еще поиграть с Аквариумом. Я был сам нацелен, конечно, чтобы играть больше фирменно. Рассказывает Павел Хотин, клавишник из звуков МУ. Когда я приходил в звуки МУ и начинал играть какие-то вещи, как мне казалось, очень классные, фирменные, там, кусок из Deep Purple какой-то, да, ну, по-своему, но все-таки, да. И Led Zeppelin мне казалось, о, вот это вот сейчас... Петр говорил, нет, не пойдет, не то. Очень недовольный ходил, говорил, нет, ну, Паша, ну, это не то, ты понимаешь, это не то. Я тогда злился, начинал играть, изобретать какую-то фигню полную, с моей точки зрения. Говорю, о, вот это то, что надо. Из этого напряжения между хаотичной самодеятельностью и ученой строгостью, кажется, и рождается канонический звук звуков МУ. Впрочем, на то, чтобы его найти, тоже потребовалось время. И несколько продюсеров, включая того самого Брайана Ина. Мы пробовали делать запись студийную. Рассказывает Петр Мамонов из интервью 87-го года. И дело в том, что при прослушивании вот уходит наш дух. То есть в записи должно быть обязательно то, что происходит на сцене для нашего ансамбля. И вот этого пока у нас не получается. В силу некоторых особенностей российских культурных процессов 90-х и 2000-х годов, слово «продюсер» по-русски начало означать скорее человека, который обеспечивает музыкантам успех, чем человека, который обеспечивает музыкантам звук. Как ни странно, в советском подполье, при всей скудости ресурсов, две эти профессии были зачастую четко разделены. В Ленинграде были студийные мастера-продюсеры Андрей Тропила и Алексей Вишня. Но звуки МУ жили и играли в Москве. И здесь им на помощь пришел старый товарищ, лидер тоже московской группы «Центр» Василий Шумов, у которого были и желания, и аппаратура, чтобы записать Мамонова и его друзей. Дело было в 88 году. К этому времени звуки МУ уже имели уверенную славу феноменальной концертной группы. О том, как Мамонов вел себя на сцене, мы поговорим в другом выпуске, а здесь для нас важно, что репутация Петра Николаевича была такой, что от него ждали дичи, несусветицы, запредельщины, безумия. Однако Василий Шумов подошел к записи звуков МУ по-своему. То, как он строил Мамонова в студии, предмет уже почти фольклорных баек. Вот как об этом вспоминают наши собеседники. У него там Вася Шумов повлиял. Рассказывает Сергей Гурьев. Еще на записи простых вещей, как известно, вот говорил там Мамонову, петь что-то все, корячишься, пой как мужик, как мужчина. Во-первых, ни у кого не было опыта. У Петра был опыт записи. Просто, ну, брынчание под гитару и каких-то вещей наложения. У него был свой какой-то такой диковатый метод, но совсем не научный. Рассказывает Павел Хотин. А Вася, он все-таки был уже, грубо говоря, самым продюсером. Он действительно, у него знания позволяли. Он сказал, я вас запишу. Я знаю, как это сделать. И все правильно. Петра надо было как-то держать вне запоя, чтобы он... Ну, просто зафиксировать материал, что называется. Самый плохой. Простые вещи записывались просто сходу. Рассказывает Артемий Троицкий. С минимальными ухищрениями, я имею в виду наложения, многоканальные всякие трюки и так далее. И то, чего хотел Вася, он просто хотел, чтобы все было слышно. Поэтому, естественно, если Петя входил в раж и начинал там нечленораздельно орать, это Шумову не нравилось просто потому, что это накладывало отпечаток на качество записи вокала. То, что получилось в результате совместной работы Шумова и звуков МУ, было издано как двойной альбом «Простые вещи». В итоге он не нравился самому Мамонову. «Простые вещи» альбом отвратительный. Я сам себе не нравлюсь так безумно, как большой театр. О-о-о, ля, серый, о-о-о, откуда, блин, взялось? Одновременно этот альбом не нравился и поклонникам концерта звуков МУ. Но, скорее всего, 4 из 5 песен группы, которые вы назовете, не задумываясь, именно с этого альбома. Группа подошла к своей первой записи с таким багажом, что хватило на 20 хитов и еще осталось. «Серый голубь», «Бутылка водки», «0-1», «Досуги буги», «Бумажные цветы» — все это простые вещи. И все эти песни существуют в студийной версии только в том варианте, в котором их записал Василий Шумов. Он меня страшно удивил. Вот как свои впечатления от альбома вспоминает Юрий Сапрыкин. Потому что, ну, я ожидал чего-то такого, начитавшись про звуки Му, ожидал чего-то такого провокационного, дикого, странного. Нет, оно, конечно, было странным, но если вы помните, это альбом, который спродюсировал Василий Шумов и, ну, как бы сделал его таким, по-моему, самой группе это все не очень было понятно. Но, в общем, он как-то пригладил все острые углы и сделал из звуков Му такую странную подводную музыку, очень какую-то обволакивающую и приглушенную и так далее, и так далее. Странностей в этом было очень много, ну, как бы в голосе, в текстах, в гармониях. Конечно, людям, которые наблюдали звуки Му в моменте, в известном смысле виднее. Однако, если отнестись к альбому «Простые вещи» по-исследовательски и попробовать проследить по записям концертов Мамонова и его группы, как менялись звуки Му, выяснится, что продюсер альбома, возможно, не столько навязал музыкантам свою волю, сколько поймал их направление движения. Вот, например, ранняя версия «Бумажных цветов». Кстати, рекомендую всем этот квартирник 85-го года на YouTube. Мамонов там поет с голым торсом, играет на барабанах и вообще ведет себя очень колоритно. А вот как звучат те же «Бумажные цветы» уже на «Простых вещах». Все, что я тебе сказал, все стало из картона. Я тебя поцеловал, крокодил зеленый. Очевидно, что альбомная версия куда менее экспрессивная. Это отточенная, холодная, в известной мере даже выхолощенная музыка. Мамонов поет почти монотонно, не сравнив с демонической концертной энергией. Однако именно за счет этого холода у песни, как и у других на «Простых вещах», появляется некий эмоциональный диапазон. «Бумажные цветы живьем» — это такой удар в челюсть, чистый сгусток энергии. В записи появляется возможность добавить нюансы. Цветы, я так хотел, чтоб голая ходила ты, пьяная ходила ты. И поэтому вот это вот «голая ходила ты, пьяная ходила ты» производит, на мой взгляд, куда более ощутимое восклицательное впечатление. Это ведь вообще очень характерный прием для Мамонова. Такой лирический гвоздь, прыжок, вторжение. «Зато я умею летать! Оторви кокарду, сломай жезл, Крым, рык!» и так далее. Собственно, если послушать то, что было посередине между этим квартирником 85-го года и первой записью звуков Му, то окажется, что Мамонов с товарищи постепенно уходили от безудержной концертной экспрессии и учились модерации, эмоциональной звуковой драматургии. Мне кажется, что работа с Шумовым помогла звукам Му более изящно работать со своей интонацией. И в результате, сразу после «Простых вещей», группа записала, наверное, свой лучший альбом «Крым». «Крым» был записан, можно сказать, по горячим следам «Простых вещей». Шумов оставил свою портативную студию на даче Лепницкого на Никольной горе, и группа за несколько дней зафиксировала еще одну программу уже на свой вкус. Куда более грязно, угловато и нахраписто. Концертная запись, которая сейчас, по-моему, известна под названием «Крым», рассказывает Юрий Сапрыкин. Вот где уже вот дикость звуков Му была явлена по полной программе. Вот это все... как бы там музыка была очень такая рваная, дерганная и обрывающаяся какими-то пустотами, и был вот этот адский вой Петра Николаевича. Совсем другая ипостась группы. «В золотых у меня стоят из старых Крым, нами сделаны», рассказывает Петр Мамонов из интервью 1999 года. «Такой сведенный бешено, безумно, вот так, где ничего не ясно. Случайно выходит все великое. Все вот хорошее выходит случайно». Итого, буквально за несколько месяцев звуки Му, уже ставшие легендарной концертной группой, получают два очень разных опыта студийной записью. С продюсером и без, продуманный и спонтанный. В результате зафиксированы 30 песен, которые скоро станут мамоновской классикой. От многих из них он будет впоследствии открещиваться и при этом исполнять их на концертах к восторгу публики. Именно в этот момент группа начинает сотрудничать с Брайаном Ином. Важно понимать, что Брайан Ино приехал в Советский Союз не просто так. Советская независимая культура в тот момент переживала пик глобальной популярности. Железный занавес только-только начал открываться, и на Западе внезапно обнаружили, что и в Москве есть свои нонконформисты, авангардные художники, писатели-концептуалисты и подпольные группы. Советский андеграунд-рок вызывал в Британии и США особенный ажиотаж. Журналисты все время писали о том, что именно из СССР может прийти новая музыкальная сенсация. Собственно, одним из потенциальных претендентов на это звание и был Петр Мамонов. Я помню публикацию, которая начиналась вот ровно так. Это прямо дословная цитата. Рассказывает Александр Морсин, музыкальный журналист и ведущий телеграм-канала между Rolling Stones и Достоевским о том, как советский рок прорывался на Запад. Мотли Крю, берегитесь, звук ему уже близко. Первый такой залп из пушки с упоминанием звуков Му и Мамонова, это материал в журнале Rolling Stone. Это большой-большой материал, профайл о советской рок-сцене на несколько десятков тысяч знаков. Этот материал вышел в марте 87 года. Там упомянуто, наверное, порядка 20, наверное, групп. Но несмотря на то, что на заглавной фотографии Гребенщиков текст начинается со звуков Му. С описания концерта в кафе «Метелица». С описания, как музыканты настраиваются, и как потом в секунду вот этот вот вихрь, ураган звуков, поведение сценических движений Мамонова, вот это его все буйство, сумасшествие, как это накрывает зал и всю аудиторию. И там я помню тоже выражение в духе «С чем можно сравнить этот концерт?» Только, наверное, с анархией в революционном Петрограде. Я бы обратил тут внимание на аналогию, которую использует автор Rolling Stone – «Анархия в революционной России». Александр Морсин немного путает в оригинальном тексте не «Петроград и Москва», но, собственно, какая разница. Вообще, с начала перестройки и до 2022 года история попыток интеграции российской музыки в заграничный контекст повторяла более-менее одну и ту же фигуру. Здешние музыканты, обожавшие западные записи, пытались так или иначе повторить британские и американские тренды, стать такими, как они – и обнаруживали, что британцам и американцам в сущности интересно как раз что-то другое. Не свое, а чужое. Для Брайана Ина этим чужим стал Петр Мамонов. Брайан Ин с женой Антей приехали в Россию. Мы были в Москве и в Петербурге. Рассказывает Артемий Троицкий. Мы к тому времени уже были с ним знакомы. И я выступал в качестве его гида по культурной жизни двух столиц. Вот, естественно, слушали мы музыку не в записи, вот это было бы не очень удобно, а ходили на живые концерты, и таким образом он отсмотрел довольно много российских музыкантов, в основном из области подпольного рока. Вот, единственный артист, который его заинтересовал, был Петя Мамон. Не группа «Звуки ему», а именно Петя Мамон. Петя Мамонов очень понравился Брайану просто как уникальный персонаж, как уникальный шоумен, при том шоумен очень-очень редкого свойства. Его привлекло это, какой-то уникальный средневековый, вневременной, загадочный, непонятный типаж. Вот что ему понравилось. Вот для меня он, как ни странно, стоит в том же ряду, что Ина, что Бирн. Рассказывает Юрий Сапрыкин. Это очень далекие полюса, может быть, противоположные полюса, но это одно поколение и один тип артиста. Это люди 60-х годов, как бы интеллектуалы в музыке, люди, которые, ну, как бы находятся в состоянии какого-то постоянного поиска, эксперимента и, опять же, ну, как бы сращивание разных видов искусства. В «Гардиан» вышел текст в апреле 89 года, посвященный двум коллективам из Москвы. Рассказывает Александр Морсин. Целая полоса целиком посвящена объяснению Ина, чем ему так интересны звук ему, в скобочках, в отличие от всех остальных. Что он у них нашел, что у них увидел, что разглядел. И вкратце ответ такой. Персонально Мамонов и звук ему как коллектив воплощают ту эстетику, в которой Ина видит наследие советского, в смысле раннесоветского революционного авангардного искусства. В сущности, все логично. С одной стороны, группа «Звуки Му» использовала в своей музыке язык, очень понятный Брайана Ино. Ритмичный постпанк с акцентом на грувах, с большим участием синтезаторов. И это важный момент. Звуки Му совсем не звучали как то, что Федор Чистяков позже назовет говнороком. Даже Крым со всей его грязью и экспрессией — это очень эстетская запись, в которой слышно стремление поставить каждый звук в правильное место, а вовсе не навалиться на слушателя маскулинным электрическим драйвом. С другой стороны, песни звуков Му звучали, а главное выглядели, как какое-то новое высказывание на этом понятном языке. Характерно, что наши собеседники, когда мы спрашивали их, какой музыкальный контекст можно было бы вместить Мамонова, называли очень разные аналогии. От французской прогрессив-рок-группы Gong до советских арт-акционистов Avia через неизбежных Talking Heads, у которых звуки Му много взяли в плане визуальности. А также любимых мамоновских шестидесятников, вроде Кэптена Бифхарта и Фрэнка Заппы. Аналогий настолько много, что все вместе они неизбежно дают что-то отдельное. Этим отдельным, видимо, и загорелся Брайан Ино. Рассказывает Брайан Ино, фрагмент документального фильма «Черным по белому». Я сотрудничал со звуками Му, потому что считаю, что Петр Мамонов – одно из самых удивительных явлений на сцене. Я в жизни не видел ничего подобного. Человек просто одержим. И вот моднейший британский продюсер и московские подпольные самородки вместе заходят в студию, чтобы записать альбом, который выйдет на лейбле «Опал» и встанет в один ряд с пластинками Джона Кейла и самого Брайана Ино. Я могу, конечно, как кот. Правда, в итоге выходят они оттуда с результатом, которым никто не остался доволен. Могу как бобер. Как так вышло, мы попытаемся понять во втором выпуске нашего подкаста. Но больше всего я хочу, как северо-западный слон. Вы слушали первый выпуск подкаста «Ощупывая северо-западного слона», посвященного Петру Мамонову. Этот подкаст «Арзамас» подготовил совместно с юридической фирмой «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры». Меня зовут Александр Горбачев. Вместе со мной над этим выпуском работали редакторы Вячеслав Рогожников и Мика Голубовский, звукорежиссер Юлия Глухова, фактчекер Алексей Бароненко, расшифровщик Кирилл Гликман, фоторедактор Анна Балала и выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Мы благодарим за сотрудничество студии звукозаписи «Башня и Резонант Артс», студию «Аудио Воркс» в Риге, а также Олегу Ковригу и отделение «Выход».